Глава 34. Каллен. Казалось, никто не хотел оставаться на балу, и я не мог их винить. Я позволил ярости взять над собой верх. И все же я бы оставил все как есть. Если бы я не вмешался, Ашер перерезал бы горло Тессе. Гнев все еще бурлил в моих венах при мысли об этом. Гейвин и Алластер остались, чтобы навести порядок, в то время как я отвел остальных стражей и Тессу в комнату для совещаний, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги. Вэл и Нелли поспешили за нами, и никто не остановил их. Мне было невыносимо говорить, что они должны вернуться в свои комнаты одни, после того, чему стали свидетелями этой ночью. Я привел сюда смертных из Тейна ради мира и пообещал обеспечить их безопасность. Но я ошибался, предполагая, что фейри и люди, народы столь разные, могут легко сблизиться. Мы протиснулись в комнату, примыкающую к большому залу. Внутри в камине пылал огонь, и служанки оставили несколько бутылок с феоном. Если бы вечер продолжался так, как я надеялся, мы с друзьями удалились бы в эти покои, чтобы продолжить празднование после бала. Как бы то ни было, сегодня вечером у меня не хватило духу еще что-нибудь выпить. Ниэм пошарила в шкафу у дальней стены. После того, как она нашла чистую свернутую ткань, она пересекла комнату и подошла к Тессе. «Вот, давай приложим это к твоей ране, пока она не перестанет кровоточить». «Мне так жаль», — прошептала Тесса, пока Ниэм накладывала повязку на ее горло. «Послушай сюда». Ниэм сжала ее плечо. «Теперь ты одна из нас. Это значит, что никто не может напасть на тебя, ты меня слышишь? Мы заботимся о своих». Тесса улыбнулась. Она потянулась к своему плечу и сжала руку Ниэм. «Спасибо». На душе потеплело, когда Торин и Финелла подошли к Тессе и похлопали ее по спине. Казалось, Финелла наконец перестала следить за каждым шагом Тессы, и этот факт принес мне облегчение. Я не мог допустить, чтобы они продолжали ссориться. Вэл и Нелли опустились в кресло у камина, в то время как мы с Туманной Стражей собрались вокруг уменьшенной версии моего военного стола в Дубносе. Сверкающая корона Аберона больше не возвышалась над выгравированным городом Альберии, но это еще не означало, что война закончилась. «Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что Аберона заметили где-то в этом забытом луной королевстве». Я повернулся к Финелле, но та просто пожала плечами. «Я разослал еще разведчиков. Никаких известий. Ни один из патрулей, размещенных вокруг городов, тоже ничего не видел. Если бы это не звучало совершенно невероятно, я бы сказал, что Аберон переплыл море и скрылся в королевствах людей». Я нахмурился еще сильнее и повернулся к Торину. «Ты что-нибудь слышал от городской стражи в Санпорте?» Торин кивнул. «Сегодня утром. Они сказали, что Аберон не показывался, и корабли не отплывали уже несколько недель. Так что даже если он сбежал незамеченным, он не мог пересечь море. Он должен где-то быть». Ниэм потерла свой шрам. «Кстати, о кораблях. Я подслушивала разговоры людей Тейна во время бала. Многим, похоже, не нравится идея покинуть Эндер. Они чувствуют себя в безопасности в этих стенах, но не все». «В принципе, ты им не очень нравишься, Кэл», — добавил Торин. «Ходят слухи, что они планируют уехать самостоятельно. Им сложно поверить, что мы доставим их в целости и сохранности в Санпорт. И сегодняшнее небольшое происшествие, безусловно, только подорвало их доверие». Тесса поднялась со стула, хмурясь. «Они хотят уйти сами?» Вздохнув, я провел рукой по подбородку. «Разве они не понимают, что если уйдут без охраны, то погибнут?» «Им, похоже, все равно. Для них ты, ну, сам знаешь», — Финелла фыркнула. «Грёбаный король тумана», — пробормотал я сквозь стиснутые зубы. «Мы спасли их из Тейна и привезли в этот город, окруженный неприступными стенами. Мы кормили их, развлекали. Мы не сделали ничего, чтобы причинить им вред. Как мы можем убедить их доверять нам?» «К сожалению, я не думаю, что мы можем что-то сделать», — грустно улыбнулась Ниэм. «Порой ненависть настолько глубока, что ее не получится преодолеть. Они приняли решение». Тесса переступила с ноги на ногу. «Кто они? Может быть, я смогу вразумить их?» «Например, твоя мать», — сказал Торин. «Она никому из нас не доверяет». Лицо Тессы побледнело, ее сестра вскочила на ноги. «Мама, но...» «Ты видела, какой она была, когда фейри появились в Тейне», — сказала Тесса с тихой покорностью. «Она угрожала Калину топором. Я должна была знать, что она просто так не смирится, и она избегает меня». «Что ж, нам нужно поговорить с ней. Она сама навряд ли убежит в туманы». Тесса встретилась со мной взглядом, ее губы были плотно сжаты от беспокойства. Мне было невыносимо видеть ее такой. На несколько мгновений сегодня вечером в ее глазах было столько света, столько надежды. Когда я увидел, как она смотрит на водопад этим утром с раскрасневшимися щеками и приоткрытыми губами, я понял. И я чувствовал это всем своим существом. Ей нужно было что-то подобное. Ей нужно было увидеть мир таким, каким он мог бы быть, таким, какого у нее никогда не было. Я хотел дать ей надежду. И все, что она получила — черное море отчаяния, которое затянуло ее в самые глубины. «Сколько их еще?» — спросила Тесса, поворачиваясь к Торину. «Этих людей, которые хотят уйти из Эндера сами?» 10, может быть, самое большее». «Хорошо, я найду их и попытаюсь вразумить». Вэл встала. «Я могу помочь». Ниэм подошла к Вэл, и смертная бросила нервный взгляд в сторону стражницы. «Я пойду с тобой», — Ниэм улыбнулась, глядя на Вэл. «Они могут разозлиться и напасть, как Ашер». «Они станут слушать только нас», — Тесса покачала головой. Дверь внезапно распахнулась. Алластер и Гейвин ворвались в комнату, их мрачные выражения превратили мои кости в пепел. «Что произошло?» Я преодолел комнату двумя быстрыми шагами. «Снаружи доносятся крики», — губы Алластера сжались. «Я думаю, что некоторые из смертных попытались уйти из города». Тесса ахнула. «Финелла и Ниэм к оружию!» — бросил я через плечо. «Возможно, они наткнулись на группу оборотней за стеной». Торин оттолкнулся от стола. «Я тоже иду». Стражи направились к двери, в то время как я подошел к Тессе. Ее щеки были бледными, и когда я взял ее дрожащие руки в свои, холод пальцев проник мне под кожу. «Оставайся здесь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть их в целости и сохранности за городские стены». Ее руки крепче сжали мои. «Моя мать может быть там». «Я знаю. Сначала я найду ее». Я хотел было идти, но Тесса прижала меня к себе. Ярость в выражении ее лица прожигала меня насквозь. «Я не могу оставаться здесь, гадая, что происходит за стенами. По крайней мере, позволь мне дойти с тобой до ворот. Позволь мне что-нибудь сделать, пожалуйста». Ее голос дрогнул на последнем слове, а глаза заблестели от непролитых слез. Я слишком хорошо понимал, что она чувствовала. Беспомощность поселялась в желудке, как червь, и прокладывала себе путь, поглощая силы медленными, мучительными укусами. «Хорошо». Я вытащил клинок из-за пояса и вложил в руки Тессы. «Держись позади меня, не делай ничего опрометчивого. Сложная просьба, знаю». «Но я серьезно, Тесса. Я не смогу спасти их, если буду отвлекаться, защищая тебя». Она кивнула. «Я понимаю, я останусь рядом с тобой». Я поднял взгляд на Нелли и Вэл, которые замерли у камина. Пламя отбрасывало оранжевый свет на их лица. «Не выходите из этой комнаты». Вэл сглотнула, но именно Нелли, на удивление, приподняла подбородок и фыркнула. У меня есть когти и клыки». Тесса бросила на сестру безумный взгляд. «Не сейчас, Нелли». Я нахмурился, когда мы повернулись к двери. «Что все это значит?» «Объясню позже», — сказала Тесса, прежде чем перехватить рукоять клинка крепче. Когда мы ворвались в коридор, то не встретили стражу. Мы бросились бежать, чтобы догнать их. Ниам распахнула входные двери, и в замок ворвался пронзительный крик. От этого звука меня пробрало до костей. Алистер был прав. Оборотни были у городских стен.